Сады рококо. Итак, пейзажные сады конца XVII и начала XVIII века, хотя и обладали уже своей философией, не могут еще быть отнесены к определенному стилю. Элементы пейзажности в садовом искусстве стали впервые организовываться в определенный стиль в эпоху рококо. Эпоха рококо была очень кратковременной, и по существу стиль рококо был только разновидностью великого стиля барокко. Однако в садовом искусстве стиль рококо сыграл значительную историческую роль, явившись непосредственным предшественником стиля романтизма и как бы связующим элементом между регулярными садами барокко и садами романтизма. В садах рококо сохраняются элементы регулярности и уже явственно образовываются предчувствия романтической иррегулярности. Одним из самых характерных памятников стиля рококо был замок и сад в Сан-Суси под Берлином первой половины XVIII века. Уже само название Сан-Суси, беззаботность, показывает, что дворец и сад предназначались для частной жизни и отдыха и противопоставлялись парадности и столичности классицизма Версаля. Характерно, что архитектурные идеи и садовые идеи давал своему архитектору сам Фридрих Великий. Архитектор Кнобельсдорф 1699-1753 годы был выполнителем идей Фридриха. Характерно для рококо Сан-Суси была связь архитектуры и сада, большие окна во дворце, золоченые фигуры на фасаде, просвечивающие через зелень, двери, широко раскрывающиеся в сад, обилие оранжерей, обращение к китайщине, культу Бахуса в росписях помещений дворца и соответствующая трактовка виноградников в саду и так далее. В истории садово-паркового искусства стиль рококо не оставил по себе тех определенных и ясных черт, которые были характерны для Ренессанса, барокко и французского классицизма. Это и понятно. Рококо как стилистическая формация неравноправен великим стилям и может даже рассматриваться в известной мере как поздняя стадия барокко, стадия его усложнения и, условно говоря, деградации, в которой большое идейное содержание стиля барокко было сведено к довольно мелким задачам. Ирония превратилась в шутку, орнамент измельчал, развлекательность стала приятностью, интерес к природе приобрел пасторальный характер и так далее. Однако есть одна область, в которой сады рококо сыграли исключительную роль и которую никак нельзя сбрасывать со счетов в истории садово-паркового искусства. Это область развития в садах пейзажности. Сады рококо мы узнаем главным образом по принадлежности их создателей – в каких-то других искусствах к уже упомянутому стилю рококо, в архитектуре, если бы старый сад в Царском селе действительно целиком принадлежал Растрелли, мы должны были рассматривать его как сад рококо, в поэзии и в живописи. Дубяга так характеризует планировочные приемы Растрелли, не связывая их, впрочем, со стилем рококо, который доминировал во всех растреллиевских произведениях – архитектурных, прикладного искусства и, разумеется, садовых. Каналы, связывавшие в петровское время дворцы с морем или реками, утеряли утилитарное назначение и превратились преимущественно в декоративный элемент. Для ранних работ Растрелли характерны каналы, ограждающие с трех сторон парадную площадь перед дворцом. Такой прием применен, в частности, в Анненгофе. Детали садовых композиций также постепенно усложнялись. Обрамление террас, баскетов, партеров приобрело беспокойные контуры. Сложнее становился самый рисунок партеров, оформление бассейнов и фонтанов. Небольшие углубления для скамеек в зеленых стенах баскетов стали увеличиваться, образуя глубокие зеленые карманы. Этот прием особенно характерен для творчества Растрелли. В проектах 50-х годов прямая линия стала все больше исчезать из рисунка отдельных деталей садов. Криволинейность очертаний доходила в некоторых случаях до крайности, французские проекты XVIII века. Дубяга, регулярные русские сады и парки, Ленинград, 1963 год, страница 38. Отмеченные Дубяга особенности характерны для садов рококо с их стремлением создавать уютные уголки уединения для букалических удовольствий. Не отмечена Дубяга только еще очень важная особенность садов рококо. Большие деревья оставались нестриженными, а дикие рощи в отдаленных частях сада, которые как некие заповедные участки существовали всегда и были характерны в частности для Петровского времени, как бы придвинулись к центру, к дворцу, хотя и продолжали сохранять дистанцию. Значительную роль в садах рококо играли лабиринты, имевшие на этот раз не столько символическое, сколько эстетическое значение. Лабиринт по своим формам близко стоял к орнаменту рококо, а кроме того мог служить для веселых игр, нечаянных встреч, предлогом для любовного уединения и так далее. Большой лабиринт был построен в третьем летнем саду Растрелли в Петербурге. Существуют два поэта, которые имели больше или меньшее отношение к садовому искусству рококо. Это уже упоминавшиеся выше Томпсон и Александр Поп. Нас будет интересовать по преимуществу последний. Поп создал собственный сад в Твикенхэме, недалеко от Лондона. Этот сад оказал революционизирующее воздействие на садовое искусство в Англии. Поп был близок и к архитекторам, и к садоводам, в частности, к одному из главных представителей пейзажного стиля в садоводстве, Вильяму Кенту. Содружество художника и писателя в лице Кента и Попа создало исключительные в своем роде ландшафтные сады. Хотя и небольшой сад Попа в Твикенхэме заключал в себе много оригинальных элементов, не был похож на многие другие и создал вкус, который ни школа Брауна, ни другие школы пейзажных садов не смогли целиком вытеснить. Превосходное равновесие, в котором искусство достойно одевало природу, не могло быть обнаружено ни в голых газонах Брауна, ни в перенасыщенных одеждами готики других пейзажных садах, и никогда снова не получало искусство ландшафтных парков такой поддержки в рисунках и словах, как от пера Александра Попа. Утверждение это содержится в заключении второй главы уже цитированной нами книги Эдварда Маллинза «Английское ландшафтное искусство и литература». Эта вторая глава посвящена Кенту, лорду Берлингтону, Попу и его друзьям. Поп был чрезвычайно увлечен садовым искусством и писал даже в 1724 году, что садоводство ближе к божественному творчеству, чем поэзия, имея, очевидно, в виду создание Богом рая на земле. Чувство пейзажа отчетливо сказывается в поэзии Попа, в его четырех пасторалях, посвященных четырем временам года, в переводе «Илиады», где о природе говорится в его примечаниях, в его письмах, где также встречаются описания садовых ландшафтов в терминах живописи. Те же словесные ландшафтные зарисовки имеются и в письмах к нему самому. Особенно в письмах к его многолетнему другу Марте Блаунд и в послании к герцогу Берлингтону, 1731 год, который был архитектором-любителем и покровительствовал Попу. Для рококо в целом характерна наклонность к идиллии, к небольшим галантным празднествам, вместо величественных праздников барокко и классицизма, букалические настроения, каприз и кокетливость. В идеалах жизни доминируют темы, родственные темам живописи Ватто и Буше. При этом во всех интимных и небольших темах рококо были очень важные признаки обращения к неупорядоченной природе. В рококо вступает в силу любовь к меланхолии на фоне природы и к сельской жизни, ставшие типичными для последующего романтизма. В поэзии элементы рококо дают себя знать во временах года Джемса Томпсона и в Виндзорском лесе Александра Попа. С поэзией рококо сближают Попа и его пасторали, посвященные четырем временам года. Александр Поп в своих стихах и в письмах к лорду Берлингтону был первым проповедником обращения к природе, а его сад в Твикингхэме — связующим звеном между регулярными садами в их голландском барочном типе и садами иррегулярными, поэтическими, живописными, через стиль садовой рококо, в значительной мере созданный им самим. Отметим все же, что по вопросу о том, к какому стилю принадлежит сад, разбитый Попом в Твикингхэме, ведутся споры. Одни усматривают в нем вообще первый сад пейзажного типа. Из наиболее авторитетных английских искусствоведов последнего времени к ним принадлежит Николас Певзнер. Другие более конкретно относили его к определенным стилям барокко, рококо, классицизму, романтизму или просто считали эклектикой. Подробнее смотри Морис Браунелл, Александр Поп and the Arts of Jardin England. Морис Браунелл специально изучает виртуозиш и вкус Попа во всех искусствах. Его книга делится на четыре части. Первая — Painting. Вторая — Landscape Gardening. Третья — Architecture. И четвертая — Sculpture. Из них третья и четвертая части наиболее пространные и обстоятельные. Отмечается влияние Попа на садоводство и строительство больших домов и малых. Браунинг считает, что Поп был инициатором стиля «пикчерское» в садоводстве и изобретателем самого термина «пикчерское», взятого с французского. На самом же деле термин «пикчерское» употреблялся в Англии уже в самом начале XVIII века. В произведениях Попа он видит переход от классического к романтическому взгляду на природу, но менее революционный, чем обычно считается. Николас Певзнер говорит о саде Твикингхэма и как о переходе к пейзажным паркам и как о произведении рококо. Он пишет: «Мы бы сейчас, возможно, причислили его, то есть сад в Твикингхэме, к рококо больше, чем к какому-либо другому стилю, с его извивающимися дорожками, его крошечными холмиками, раковинами и минералами, и его эффектами разнообразия на небольшом пространстве». Есть точка зрения, которая усматривает в высказываниях Попа о садах и пейзажах и в его собственной садовой практике противоречие. Кларк отрицает, например, что сад в Твикингхэме может быть вообще отнесен к пейзажным садам. Мне лично кажется наиболее убедительной точка зрения Мориса Браунелла, что этого противоречия нет. В самом деле Поп считал первым принципом садового искусства контрастность и разнообразие. В Твикингхэме есть самые различные элементы садовых устройств, часть из которых – использовалось и ранее в различных стилях регулярных садов. Восьмиугольники, партеры, цветы, прямые и правильные дорожки вперемешку с самыми различными неправильностями. В целом Поп подчинил все старые элементы новому принципу. Ближе всего его сад, как мне представляется, к садам рококо, которые, несомненно, предшествовали романтическим и являлись в известной мере первой формой стилистического упорядочивания пейзажных парков, стихийно существовавших и ранее. Противоречие есть в другом. Между поэзией Попа и его садовой практикой. В Англии принято Попа как поэта считать классицистом. Но здесь мы сталкиваемся с другим важным вопросом. Как соотносятся между собой стили в различных искусствах? Напомню, например, что пейзажные сады очень часто и в известной мере закономерно имели архитектурные постройки в Англии в стиле палладио, сравни архитектуру Адамса, а в России в стиле екатерининского классицизма. По-видимому, и классицизм, и принципы пейзажности в садовом искусстве оба имели общую философскую основу – культ естественности и природы – находивший в себе опору в культе античности и античной архитектуры. В какой-то мере именно на этой основе классицизм в поэзии мог сочетаться у Попа с принципами пейзажности в его садовой практике. Поп стремился умножить элементы пейзажной декоративности, и нет ничего противоречащего его общей концепции в том, что он брал элементы из предшествующих стилей регулярного садоводства. В духе рококо было ставить в саду небольшие классические постройки, например, небольшие храмы, полускрытые нерегулярной свободно растущей зеленью, как это Поп и осуществил в Твикенхэме. Отметим, забегая несколько вперед, что элементы стиля рококо имеются и в Павловском парке, где разнообразие также достигалось созданием различных уголков регулярности – 12 дорожек, круги и прочее – и элементами, типичные для рококо пасторальности в садовых постройках – храм дружбы, молочня, коттедж и прочее. И в садовом быте, вводимое мною понятие садового быта, очень важно. Как уже говорилось выше, сад неразрывно связан с тем, для какого употребления он назначен – для приемов и празднеств, для времяпрепровождения с друзьями, для уединенного отдыха, для прогулок – утренних, полуденных или вечерних, для официальных приемов послов и государственных деятелей или для любовных свиданий и частной жизни. Поскольку устройство садов неразрывно связано с садовым бытом, при рассмотрении вопроса о возможности восстановления того или иного сада в его первоначальном виде, его первоначальный садовый быт должен учитываться. Если садовый быт его первоначального устройства резко расходится с тем его употреблением, для которого сад предназначается в реставрированном виде, полная его реставрация в первоначальном виде, естественно, невозможна. Принцип разнообразия и разнообразие чувственного восприятия, зрительного, вкусового, обонятельного и слухового, оставался в пейзажных парках рококо неизменным, как и в садах предшествующих типов. Однако принял формы особого внимания к необычному, ненатуральному. Описывая один из павильонов сада Радзивилла в Пулавах, Вадейков пишет: «Но здания искусств равно пленяют нас. В одном, призвав весну и обманув морозы, смеется ананас, благоухают розы. Ряд мраморных столбов украсил их приют, и запах из меня вещает, флора тут». «Сады или искусство украшать сельские виды», сочинение Делиля, перевел Александр Воейков, Санкт-Петербург, 1816 год, страница 14. Знаменитые строки Попа в послании к герцогу Берлингтону: «Строить, сажать, как вам вздумается, воздвигать колонну или наклонять арку, насыпать террасу или выкапывать грот. Во всем этом пусть не забыта будет природа, но обходитесь с этой богиней, как со скромной красавицей, не одевайте ее слишком пышно и не оставляйте ее полностью обнаженной. Не позволяйте каждой красоте быть обозримой со всех сторон. Там, где часть искусства разумно скрыта, там художник выигрывает во всех отношениях. Где он приятно сглаживает, создает неожиданности, разнообразит и скрывает границы». Спенс записал разговор с Попом в 1742 году, объясняющий последние строки приведенного стихотворения. «Все правила садоводства, — утверждал Поп, — сводятся к трем главным — контрасты, устройство неожиданностей и сокрытие границ». Собеседник, поэт Спенс, спросил Попа, не входит ли в главные правила и разнообразие. Поп ответил: «Конечно, одно из главных, но включается в основном в принцип контрастов». И сослался на свое подражание Горацию: «Тот выигрывает по всем пунктам, кто приятно смешивает, удивляет, разнообразит и скрывает границы». Сам Поп считал, что он организует свой сад по пейзажному, пикчерскому принципу. Об этом он говорил Спенсу, записавшему эту беседу с датой 1739 год. Он объяснил при этом, что в саду будут контрасты света и тени, открытые виды и густые рощи. Сад Попа в Твикенхэме, описанный Спенсом в 1727 году, стал в известной мере образцом для садов пейзажного характера. В саду Твикенхэма мы можем заметить элементы не только пейзажности, но и той огромной роли, которая отводилась в романтических садах воспоминаниям. Центральная садовая постройка Попа, его знаменитый грот, выстроенный в виде классической ротонды, ставший затем излюбленной деталью пейзажных парков вообще, был весь убран подарками на память, камнями и раковинами из разных мест, присланными ему различными людьми, память о которых была ему дорога. Заключительный диалог в эссеях Джозефа Спенса «Восьмого вечера» начинается с идеализированного описания садов Горация, детали которых могут быть ассоциированы с этим гротом или, как его еще называли, раковинным храмом в саду Твикенхэма Попа. Поп в своем саду в Твикенхэме предполагал поставить статуи Гомера, Вергилия, Марка Аврелия и Цицерона, эмблемы его поэтических интересов. Это согласуется с тем, что статуи античных мудрецов были установлены и в другом саду Рококо, в старом саду Царскосельского парка, в России, в Камероновой галерее. О том, что старый сад принадлежит и стилю Рококо, смотри ниже. Пейзажные сады Рококо были освещены античной философией и поэзией, как бы следующей природе. У Попа стояли скульптуры и современников, Исаака Ньютона, в маленьком доме стоял бюст Драйдена. Моррис Браунелл пишет, что правило садоводства Попа не содержит ничего такого, что было бы потом утеряно в теории и практике последующих пейзажных садоводов. В неожиданностях Стефана Свитцера, садовых сюрприз, в садовом разнообразии, Варити, Батти Лангли, в блестящем применении Чарльзом Бриджменом скрытых оград Ах-Ах, они в дальнейшем. Александр Поп оказал большое влияние на все то, что писалось о садовом искусстве двумя наиболее значительными теоретиками пейзажного садоводства середины XVIII века — Филиппом Соускоттом и поэтом Вильямом Шенстоном. И на двух популяризаторов пейзажного садоводства Джозефа Спенса и Горация Волпола. Практическое влияние сада Твикенхэма в ближайших окрестностях по Темзе было быстрым и очень сильным. Вообще, несмотря на всю кратковременность своего существования, отдельные детали, изобретенные или открытые в садах Рококо, оказали большое влияние на все последующее искусство, и в частности, на садовый романтизм. К этому мы будем еще неоднократно возвращаться. Сейчас обратим внимание на такую деталь, которая получила большое развитие в Рококо. Детали сада сказывались в убранстве комнат, выходивших в сад. Сад отражался в зеркалах, сад повторялся в мотивах орнамента и так далее. Убранство садовых дворцов Рококо обычно соответствовало саду. Цветами были расписаны плафоны, вышиты обои, каминные краны, цветы были на коврах, в деталях решеток и так далее. При этом подбирались по преимуществу те сорта цветов, которые были видны из окон. Это можно проиллюстрировать на примерах парка и дворца Павловска, в значительной мере испытавших на себе влияние эстетики рококо. Особенно интересны в Павловске кресла в библиотеке великой княгини Марии Федоровны с гобеленами по рисункам Буше, с кашпо, устроенными на их спинках, в которые вставлялись горшки с живыми цветами. Характерен и стол работы рентгена в будуаре Марии Федоровны в том же Большом Павловском дворце, также с кашпо на уровне столешницы. Если в эпоху Ренессанса дворец имел своим продолжением сад, дворец как бы выходил в сад, то теперь, начиная со времени Рококо, сад стал как бы входить во дворец. Другая характерная черта садового искусства Рококо — это уже знакомые нам перспективные обманные картины, которыми завершались аллеи или которые писались на стенах строений. Мы видели уже, что изобретены они были очень давно, еще в искусстве Ренессанса, получили распространение в искусстве барокко и приобрели там двойную функцию, с одной стороны забава, а с другой увеличивали, как бы раздвигали тесные пределы сада. В этих двух функциях они были приняты, как мы уже отмечали, и в царских садах Москвы XVII века. Но в искусстве рококо они употреблялись главным образом для забавы и для театрализации местности. Они должны были создавать тромп-л'ойл для зрителя, находящегося дома, или для посетителя сада в определенных фиксированных точках осмотра. Такие перспективные картины, принадлежащие декоратору Гонзаго, до сих пор сохраняются в Павловске под Ленинградом на стенах дворца. Они драгоценны тем особенно, что позволяют представить себе, как выглядел Павловский парк в эпоху Гонзаго, поэтому при реставрации следует с особенной заботливостью относиться к их документальному характеру. Павловский парк, хотя и принадлежит к типичному проявлению предромантизма в садово-парковом искусстве, сохраняет, однако, элементы рококо, где переход к пейзажности был очень характерен. Вспомним живопись Буше, Фрагонара и прочих. Перспективные картины Гонзага на стенах Павловского дворца – типичный реликт стиля рококо. Еще один такой фокус был создан Гонзага у розового павильона. Сквозь стекла оранжереи, находившейся там, была видна стенка или холстина с написанными фруктами. Существует рассказ француза Эмиля Дюпре де Сен-Мора, 1823 год, бывшего в восторге от Павловска, что даже некая бедная собачка, un pauvre chien, была обманута и расквасила себе морду, пытаясь вбежать в несуществующее пространство фрески Гонзага, написанные под библиотекой Павловского дворца. Об этом пишет Сен-Мор, смотри «Гонзага в Павловске» в книге «Эфрос. Мастера разных эпох. Избранные историко-художественные и критические статьи. Москва, 1979 год, страницы 108-109». Еще одна черта, типичная для садов рококо. В садах рококо очень сильна роль имитации. Вот что пишет Эфрос о пиль башни Гонзага в Павловске. «Гонзага получил строение готовым. До него здесь была мельница. Он лишь хотел надеть на него новый чехол. Он предложил покрыть старую мельницу своей росписью и придать строению характер руины. Вся суть этой работы Гонзага в росписи. Это объемная театральная декорация, поставленная на вольном воздухе. Живопись имитирует на ней то, что должно было быть объемно-рельефным. От крышки до цоколя все написано кистью, наличники окон, швы, кладки, осыпающаяся штукатурка, обнажившийся остов здания, разрушающегося у крыши и тому подобное. Эфрос пишет очень хорошо о маскарадно-декорационном характере Павловска, о различных существовавших в нем недолговечных сооружениях, эфемеридах. Такова, например, затея сооружения зачарованного острова Гонзаго или его же проект цветочной беседки на проекте ротонда на четырех колоннах с невысоким куполом. Но вся она сложена из ящиков с цветущими растениями. Это зрительно хрупкое, нарядно-эфемерное сооружение, лишенное простейшей стойкости, не говоря уже о перениус, каким наделена классика. Это декорация, пригодная для «Иль Эншанте» в понимании 1790-1900-х годов. Сравнивая этот проект с упомянутым уже декорационным вариантом «Храма дружбы», можно с достаточным основанием предположить, что и проект цветочно-горшечной ротонды принадлежит Гонзагу. Гонзага воспроизвел созданный в Павловске Камероном храм дружбы в своих эскизах декораций, посланных в 1818-1819 годах Юсупову в Архангельское. Эфрос – мастера разных эпох. Надо думать, что в том же духе Работал он и над созданием воздушного театра. Тут ему были все карты в руки, прежде всего по специальности декоратора. Вся затея осуществлялась не зодчески, а декорационно. Театр составлялся из деревьев, листвы и приставных холстов. Все стояло на открытом воздухе, кулисы были из зелени, сцена простейшая, досочная, приспособленная для расписных задников и расписных щитков лиственных кулис из поперечных рядов акаций. Настоящему архитектору тут нечего было делать. Скорее всего, сочинял, воздвигал и оформлял это легкое сооружение один Гонзага в том же классико-баскетном стиле. Выдержать испытание времени такая эфемерида не могла, она не раз поновлялась, все более утрачивая первоначальные черты, а к 1920 годам вообще перестала существовать как постигаемое глазом целое. Еще более кратковременной была жизнь другой декоративно-строительной эфемериды, где авторство Гонзаго представляется бесспорным. Неподалеку от воздушного театра около 1799 года была сооружена турецкая палатка. Просуществовала она лишь полтора десятилетия, в 1815 году она была снесена, а в 1820 на ее месте Росси выстроил турецкую беседку. Иллюзионизм вымышленной архитектуры, живописный иллюзионизм, подмена действительности различными обманками, оптические фокусы — все это типичные черты садов рококо, впитавших в себя и опыт итальянского ренессанса, живописный иллюзионизм Перуцци, Форнезини в Риме и других местах, и голландского барокко. Стиль рококо вообще создавал в целом иллюзию счастливой сельской жизни. В заключении этого раздела нашей книги скажем, что Павловский парк дает только частичный пример садов рококо. В целом же он принадлежит в большей мере к стилю садового романтизма, и мы будем постоянно обращаться к нему в дальнейшем, рассматривая этот последний.